38. Я думала, что сразу отправлюсь в людской мир. Но Девиан слишком занят, чтобы меня отвезти. Однако он настоял, что сам отправится со мной, и запретил Шей, Орену, Джайлсу и Холлу переводить меня через грань. Поэтому мне приходится пока задержаться в Срединном мире. Фейри постоянно спрашивают о моем самочувствии. Но, как ни странно, у меня до сих пор все отлично. После хорошего ночного отдыха усталость, скопившаяся во мне за последние дни, исчезла без следа. Еда тоже все еще имеет вкус, и это завораживает Вену. Теперь она почти всегда ест вместе со мной и неустанно задает вопросы о вкусе каждого блюда. Однажды она даже попыталась меня испытать, от души сдобрив мою порцию специями. И к своему большому раздражению я прошла проверку. Теперь она считает, что поскольку я довольно долго носила в себе магию древних королей, то успела немного ею пропитаться. А Девиан лелеет надежду, что, возможно, я смогу остаться в этом мире. Вена тщетно пытается убедить его в обратном. Девиан, похоже, всерьез верит, что с помощью силы древних королей сумеет возродить скрытую во мне человеческую магию, зачахшую от жизни в природных землях, и тогда я смогу остаться жить вместе с Фейри. Однако, несмотря на это, я знаю правду и понимаю, что в конечном итоге расставание неизбежно. Я каждый день мысленно к нему готовлюсь, и чем дальше, тем сильнее терзаюсь от этого. Мне все труднее просыпаться по утрам рядом с ним, зная, что рано или поздно придется уйти. Наверное, я испытаю облегчение, когда этот день все-таки наступит. Девиан целыми днями принимает Фейри, которые бесконечным потоком тянутся в замок, чтобы примерить корону. И чем дальше, тем более нелепо звучат их притязания на трон. Поначалу я вместе со всеми стою в главном зале, наблюдая за мужчинами и женщинами, объясняющими, как они, возможно, косвенным образом связаны с родом Авинесов. Эти призрачные связи кажутся столь же смехотворными, как и их заявление о том, что они были потеряны для истории и пришли, чтобы исполнить свое предназначение. Проявляя немалое терпение, которого мне бы точно не хватило, Девиан добросовестно выслушивает каждого, а потом приглашает мужчину или женщину подняться к нему на помост и сесть на трон. Девиан сам надевает корону им на голову, но она неизменно раз за разом падает на пол. Само собой, мне быстро надоедает следить за этим фарсом. И я начинаю бродить по замку. Не хочу торчать в тронном зале и ждать, пока он примерит стеклянную корону всем фейри в королевстве. Меня тошнит от их неуважения к символу власти. Мне больно за Девиана, который многое выстрадал, чтобы ее получить. Однако мои блуждания по замку связаны не только с этим. Что-то не дает мне покоя. Преследует, снится в самых мрачных снах. Некое воспоминание, которое все больше тускнеет с каждым проходящим днем, как будто стремится вновь укрыться в самых глубинах памяти. Отчасти мне хочется о нем забыть. И все же я никак не могу избавиться от ощущений, накрывших меня во время падения. Вот почему я вновь забредаю в королевские покои. Единственные комнаты, еще не изменившиеся после свержения Болтова, и с бешено колотящимся сердцем смотрю в разбитое окно. Тело Болтова Шей отыскала той же ночью. Он уже пересек завесу и отправился в Запределье, но его призрак все еще витает здесь, вновь оживляя во мне воспоминания, которые невольно всколыхнул в моей памяти. Я кусаю ноготь большого пальца. Не хочу вспоминать, но я должна. События того вечера преследовали меня долгие годы. Я чувствую, что вот-вот вспомню что-то невероятно важное. Когда я вновь смотрю в небо, начинает ныть спина. «Что мне нужно вспомнить?» Спрашиваю я себя и, бормоча проклятие, резко отворачиваюсь от окна. Отчего так исказились мои воспоминания? Что такого ужасного произошло в тот день, что даже собственный разум отказывается раскрывать мне подробности? Почему я никак не могу узнать правду? Я расхаживаю взад-вперед по комнате, с каждым поворотом испытывая все большее отчаяние. И в конце концов с ворчанием ударяю кулаком по одному из книжных шкафов. Потирая ноющие костяшки пальцев, я поднимаю взгляд к книгам. Провожу пальцем по корешкам и вдруг замечаю пустое место там, где не хватает одного тома. На корешке каждой книги изображен символ Авинесов. Восьмиконечная звезда над окруженной лилиями стеклянной короной. Я легонько провожу пальцем по натянутой коже, останавливаясь возле короны. Верхние контуры острия внешне почти напоминают гору. «Нет, не может быть!» Выдыхаю я. «Чего не может быть?» Вздрогнув, я резко оборачиваюсь. Ко мне со сложенными за спиной руками подходит Девиан. Даже без короны он выглядит как настоящий король. С каждым днем его движения становятся все более царственными. «Ты рано закончил», — выдавливаю я. «Не выношу, когда кто-то другой входит в эти священные залы и выдает состряпанную полуправду, требуя признать его права на престол». Встав рядом со мной, он проводит рукой по волосам. «Я десятилетиями ждал возможности занять трон. Упорно учился и боролся за возможность принести мир и процветание нашему народу. А теперь мне приходится смотреть, как из ниоткуда возникают эти фейри, не имеющие ни малейшего понятия, на что замахиваются». Я мягко кладу руку Девиану на плечо, не давая чересчур разнервничаться. «Ты всегда можешь прекратить поиски», без нужды напоминаю я, «и править, как и было задумано». «Но рано или поздно наследник Авинесов все равно найдется. Чей-нибудь сын или дочь прознают о своей родословной и появятся, чтобы заявить права на трон. Лучше уж найти наследника сейчас, когда я смогу его обучить. Фейри уважают меня, так что я, милостиво уступив ему трон, обеспечу плавный переход власти. Я должен его отыскать, чего бы мне это ни стоило». Я качаю головой. «Ты слишком хорош для них. Они не заслужили такого короля». «Ну, когда я занял это место, планка была установлена довольно низко. А когда ты уйдешь, она поднимется намного выше». «Что бы я делал без твоей поддержки?» Он одаривает меня нежной улыбкой и, прежде чем я успеваю ответить, уточняет. «Так чего не может быть? И зачем ты сюда пришла?» Девиан принюхивается, как будто сам воздух его оскорбляет. «Здесь все еще воняет узурпатором». Я вновь провожу пальцами по корешкам, цепляясь за углубления, оставленные на коже тисненными рисунками, и вспоминаю книгу матери с затертым названием и потрепанным переплетом. «Когда я упала с Болтовым, то вспомнила тот день». «Какой день?» «Последний раз, когда я падала», — шепчу я. «Тот день, когда вы с Хеленой упали с крыши?» Девиан касается ладонью места между лопаток, где находится шрам. «Да». Слово ощущается каким-то вязким. «Что ты вспомнила?» Вроде бы полет, шепчу я. Именно эта мысль и привела меня сюда. Наверное, для ребенка падение с большой высоты вполне могло походить на полет. Нет, я думаю, что на самом деле летала. Неуклюже, не слишком хорошо. Иначе мы с Хеленой не смогли бы выжить после такого падения. Я не сумела бы ее подхватить. Я по-прежнему не отвожу глаз от книжной полки, то и дело посматривая на пустое место, где недостает одной книги. Все кусочки головоломки постепенно встают на свои места. Но я всеми силами гоню от себя возникающую картину. Здесь, в Срединном мире, у меня порой возникают странные ощущения узнавания, принадлежности. Древняя магия королей. Я бросаю на него разочарованный взгляд. Дэвиан не воспринимает мои слова всерьез. С другой стороны, я только что заговорила о полетах. В последние несколько дней я сама считала подобные мысли просто глупостью. Но эта проклятая книжная полка кладет конец блаженному неведению, и я больше не могу игнорировать факты. Нет, это не просто воспоминания. Как и эти книги. Здесь не хватает одной. Книга, которую ты использовал той ночью в ритуале, пришла отсюда, верно? Похоже на то. Тихо вздыхает Дэвиан. Та книга была одной из немногих, которые сумели вынести за пределы Верховного двора. Что это за книги? Осмеливаюсь спросить я. В давние времена существовал Звездный двор, куда входили провидцы Фейри. На этих страницах, с помощью древней магии, они записывали судьбы каждого Авинеса. И прочитать эти слова мог лишь один единственный Фейри. Каждая книга на этой полке посвящена одному из уничтоженных Авинесов и написана с помощью магии, которую искоренили Болтовы. Я судорожно сглатываю. Конечно, я ошибаюсь. Как же иначе? Это ведь безумие. Ты знаешь, где мой отец взял эту книгу? Пожалуйста, пусть этому найдется простое логичное объяснение, мысленно умоляю я. Дэвиан качает головой. Никто из служителей не смог выяснить, как книга попала в поместье твоего отца. Говорили, что последняя известная носительница крови Авинесов прихватила ее с собой и сбежала, растворившись в ночи. Я тут же вспоминаю, как Болтов говорил о последнем настоящем Авинесе, сумевшем от него ускользнуть. Вене потребовалась целая вечность, чтобы отследить книгу до дома твоего отца. Но хотя бы она оказалась как можно дальше от Болтова. В противном случае он бы сумел вернуть ее или уничтожить. Я много лет пытался уговорить твоего отца продать мне книгу, но он всегда отказывался. Что мне сказать? Как объяснить ему все? Меня вдруг охватывает страх, что, вскрываемой мною тайне, Дэвиан увидит страшное предательство. Кожа покрывается липким потом. «Эта книга...» «Не расстраивайся. Ты ведь человек. И все равно не сумела бы понять, что она из себя представляет. Как и твой отец. Он ведь был торговцем. И наверняка просто у кого-то ее купил. Остается загадкой, как она пересекла грань. Но вероятнее всего, последняя из рода Авинесов попыталась спрятать книгу там, где Болтов не сумел бы до нее добраться. Это не самое странное, что могло случиться, и... Эта книга принадлежала моей маме. Перебиваю я, и не в силах посмотреть на него, изучаю место на книжной полке, где прежде стоял том. Я жестом изображаю, как вставляю книгу в щель между другими, и, скользнув пальцами вниз по полке, опускаю руку. Вот он, тот самый недостающий кусочек, без которого картина никак не могла обрести смысл. Внутри меня все сжимается. Возможно, меня сейчас стошнит, или я просто расплачусь. Что? Я ведь говорила тебе, что Джойс мне не мать. Моя настоящая мама умерла, когда я была совсем маленькой. От нее я узнала все те песни. После ее смерти отец запретил мне ходить в лес и велел никогда и никому не рассказывать, кому принадлежала книга. Я поворачиваюсь к Девиану. Я думала, он просто чересчур осторожничал, поскольку Джойс уничтожала все, что принадлежало моей маме, или же просто хотел дать понять, что с книгой связаны сентиментальные воспоминания, и я никогда никому не должна ее отдавать. «Значит, когда ты увидела, как я бросил ее в огонь...» Я кинулась за ней, поскольку она была одним из двух предметов, оставшихся мне от мамы. Девиан хватает меня за плечи и встряхивает, тоже начиная догадываться. «А второй предмет — твоя лютня, верно?» «Да». «Говорили, что женщина, которая должна была стать королевой Телахани Авинес, превосходно умела играть на музыкальных инструментах. Песни, которые ты знала с детства, это песни Фейри». Девиан ослабляет хватку. «Нет-нет, это невозможно». Покачав головой, он отстраняется. «И все же песни, секретность, шрамы у тебя на спине, твои воспоминания о полете, книга королевы Телахани, найденная в поместье твоего отца». «Постой, ты ведь не думаешь?» «Это невозможно. Такого просто не может быть. В тот день, упав с крыши, ты призвала крылья. А твой отец позволил этой женщине прижечь тебе спину вовсе не из-за бессердечия, а лишь в ошибочной, жестокой человеческой попытке тебя защитить, сделать тебя нормальной по их меркам. У тебя выросли крылья, а они их отрезали». По телу пробегает дрожь. И все воспоминания о том дне, которые в детстве казались мне бессмысленными, а с возрастом все более неправдоподобными, полностью возвращаются. Я много лет старалась их подавить, но больше не могу отмахиваться. «Отец слишком много знал о Фейри», — шепчу я. «Я всегда думала, что это случайность. Ведь мы жили близко к лесам, и он узнавал много историй во время путешествий. Но нет. Он так много знал, потому что влюбился в одну из Фейри. Отец всегда повторял, что мама была не создана для этого мира. А все потому, что она пришла из другого, срединного мира». «Ты наполовину Фейри». Отступив назад, Девиан прислоняется к книжному шкафу, как будто ему требуется время, чтобы немного прийти в себя. «Всегда ходили слухи, что королева Телахани сбежала, пытаясь спасти свой род. Болтовы утверждали, что убили ее, но тело так и не нашли. А Лора сообщила Венни подробности о книге, которую искали Болтовы. И спустя время та обнаружилась у твоего отца. Вероятнее всего, что Телахани сбежала в природные земли, где влюбилась в твоего отца и родила тебя». «Нет, не могу же я. Да, возможно, я наполовину Фейри, хотя и сомневаюсь. Но даже если и так, моя мама была какой-нибудь обычной, незначительной Фейри». Потрясенная до глубины души, я начинаю нервно смеяться. «В твоих словах нет никакого смысла». «Но почему же? Ты в срединном мире, но до сих пор отлично себя чувствуешь. Ты спокойно ешь нашу пищу и ничуть не увядаешь. Магия древних королей перешла к тебе, а не ко мне, потому что ты истинная наследница престола. И чтобы передать мне силу, тебе пришлось сперва официально пройти процедуру помазания, а после отречься от престола. Но с самого начала корона должна была принадлежать тебе. А я жестоко ошибался. Ты не воровала у меня магию, а предъявила на нее законные права. Покачав головой, Девиан проводит рукой по волосам и издает недоверчивый смешок. Последние несколько дней я думал, что никогда не смогу найти наследника, и Фейри придется смириться с моим правлением, а после моей смерти вновь столкнуться с неопределенностью. И все это время я считал, что должен тебя отпустить. Но нет, все это неправда. Он подбегает ближе и подхватывает меня на руки. «Катрия!» «Тебе с рождения суждено было стать королевой Фейри!» В ответ на такое я могу лишь рассмеяться. «Не говори, что ты во все это веришь. Нет, ты просто слишком устал». «Ты знаешь, что я прав», — шепчет он мне на ухо. «В глубине души ты и сама все понимаешь». «Ты отчаялся», — бормочу я, старательно игнорируя ноющее чувство, настойчиво твердящая о правоте Девиана, которое я гоню от себя уже несколько дней. «Что ж, ладно. Он ставит меня на пол. Раз ты мне не веришь, пойди и надень корону. Если я ошибаюсь, тогда тебе нечего бояться. Она просто упадет у тебя с головы, как и у всех прочих». Девиан шагает к двери, но я застываю на месте. «А если ты прав?» Едва слышно спрашиваю я. Он оборачивается с легкой улыбкой. «Тогда ты будешь править, как тебе и положено по праву рождения». «Но магия у тебя». Я бросаюсь к нему. «Я отреклась от престола». «Это поправимо. Ведь тот, в чью пользу отрекались, всегда был лишь временной заменой. До тех пор, пока бразды правления не сможет принять настоящий наследник. Теперь ты готова. И я с радостью верну тебе твою магию». Он хватает меня за руки. «Пойдем со мной». «Не могу». «Что бы ни случилось, Катрия, я буду рядом. Если ты пропавшая наследница, тогда я стану самым верным твоим слугой. Если же нет, неважно, ты все равно наполовину Фейри. И нас с тобой ждет счастливая совместная жизнь. Будущее принесет нам только радость, обещаю». Вслед за Девианом я шагаю по замку, все еще силясь осмыслить сказанные им слова. И понимаю, что хотя разум с трудом принимает логику происходящего, сердце уже все осознало, и довольно давно. Я никогда не принадлежала к тому миру, в котором родилась. Я просто туда не вписывалась. А оказавшись здесь, в срединном мире, нашла для себя цель жизни и обрела любовь. Как только мы переступаем порог главного зала, к нам подходит Оран. «Ваше Величество, здесь еще остались те, кто хотел бы...» Девиан лишь отмахивается и, не говоря ни слова, на глазах всех собравшихся ведет меня к трону на вершине помоста с такой же настойчивостью, как обычно тянет в кровать. Он жестом указывает мне присесть, и по залу прокатываются шепотки. «Ваше Величество!» — выступает вперед Вена. «Что вы?» «Много лет назад мы лишились женщины, которую считали последней истинной наследницей рода Авинес. Она никогда не занимала трон, но, по слухам, жила в Верховном дворе прямо под носом у Болтова, охраняя реликвии своих предков. А когда Болтов все же раскрыл ее, сбежала, прихватив с собой книгу. Именно благодаря погоне за этой книгой я и познакомился с Катрией. Обращается к присутствующим Девиан. Книга нашлась по ту сторону грани, в природных землях. И когда я с ее помощью провел ритуал, чтобы вернуть магию королей древности, эта магия перешла не ко мне, а к ней. Он указывает на меня. Фейри снова перешептываются и обмениваются взглядами. А все потому, что она дитя двух миров. Телохани сбежала и начала новую жизнь там, где Болтов не мог ее отыскать. Она влюбилась в человека и родила дочь. Девиан подходит ближе, и под его полным любви и восхищения взором я чувствую себя храброй. Ну и, честно говоря, немного безрассудной. «Сядь, принцесса Катрия, на трон, который ты спасла. Он по праву принадлежит тебе». Я не спорю и сажусь. На первый взгляд трон ничем не отличается от любого другого кресла. Но я остро ощущаю тот момент, когда Девиан поднимает надо мной стеклянную корону. Я смотрю на него, черпая всю возможную храбрость в его любящих глазах. Он опускает на мою голову корону. И та не падает. Более того, подходит идеально. «Приветствую тебя, королева Катрия, истинная наследница трона Фейри, последняя из рода Авенес», произносит Девиан, и Фейри в зале эхом повторяют его слова. Он чуть заметно мне улыбается, в его блестящих глазах сияет любовь. «Да будет долгим твое правление!»